Слоненок у мамы слонихи. Был он хороший, тихий и очень хотел учиться. Сидеть без дела ему надоело, стал он в школу проситься. Мама, я хочу учиться. Почему тебе вечно не спится? Закрой глазки. Расскажу тебе сказку. Не надо мне сказки. Я хочу учиться. Нет с тобой сладу. Хочешь кусок шоколаду? Не надо. Я хочу учиться. Погоди, там кто-то стучится. Ах, это волчица. Заходите, прошу вас садиться. Шла мимо, учуяла запах дыма. Решила зайти по пути. Иду к свинье на именины. А сама терпеть не могу свинины. Тьфу. Не хотите ли у нас отобедать? Прошу вас отведать каши из брюквы. Ой. Киселя из клюквы. Ой, что вы, я сыта, честное слово. Как жаль, что мы не едим мясного. Понимаете ли, волчица, мой слоненок хочет учиться, но это вопрос тяжелый. Как быть со школой? Что вы скажете о таком безобразии? Слоновые школы есть только в Азии. Чтобы туда доставлять ребенка, нужна, по крайней мере, трехтонка. Погодите, поблизости есть школа для зайцев. Туда слоны не принимаются, потому что зайцы пугаются. С уроков разбегаются, и успеваемость у них снижается. А птичья школа? Она в скворечнике. К тому же птенцы-насмешники, особенно скворцы и дрозды-пересмешники. А мой мальчик тихий. Ну, а медведи? Они наши соседи. Я ходила мимо, но это невыносимо. У них каникулы всю зиму. Лежат и сосут лапу. Я чуть не оглохла от храпу. Мама, я хочу учиться. Вы видите, что творится? Целый день он твердит о школе. У меня от этого головные боли. А я все равно хочу учиться. Что ж делать, волчица? Очень просто. Да, есть школа для мышей. Туда принимают малышей любого роста. Ах, спасибо. Вы мне подлинный друг. А то он совсем отбился от рук. Мышиная школа на горе, в большущей норе. В этой школе широкие двери, чтобы входили все звери, и маленькие окошки, чтобы не пролезли кошки. Из трубы идет дым. Подойдем, поглядим. В мышиной школе идет урок. Пение преподает Сурок. Разучим песенку. Кот на крыше. Пойте тише, тяните выше. Тише. крыше мыши, кот на крыше, тра-ля-ля, тра-ля-ля, нас не видит и не слышит, тра-ля-ля, тра-ля-ля, мышь, веди себя прилично, тра-ля-ля, тра-ля-ля, и учись на отлично, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Кто грызет перья, отправлю за дверья. Итак, начнем. Подтягивайтесь сами. Перестаньте щекотаться усами. Тише мыши, кот на крыше, тра-ля-ля, тра-ля-ля, нас не видит и не слышит, тра-ля-ля, тра-ля-ля, мышь, веди себя прилично, тра-ля-ля, тра-ля-ля, и учись она отлично, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Не морай свои тетрадки, тра-ля-ля, тра-ля-ля, и букварь держи в порядке, тра-ля-ля, тра-ля-ля, а не то придет котище, тра-ля-ля, тра-ля-ля, заберет тебя в когтище, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ой-ой, это он, это кот. Прячься под парты, мне отдавили живот. Он нас заберет, он нас раздерет. Я поговорю с ним, с разбойником. Мне никакие коты не страшны. Кто идет? Это мы, слоны, слониха со слоником. Если вы звери с понятием, вы бы не мешали занятиям. Вздумали во время урока ломиться. Простите, дорогой сурок, уважаемый педагог. Мой слоненок пришел учиться. Год ему уже шестой. Он такой у меня развитой, такой старательный, такой внимательный, такой замечательный, что даже сам бегемот удивляется, какой он способный. Ну что ж, устроим экзамен подробный.